Интриги совписов. Без доклада не читать. Но нет, я понял, что был неправ насчет викторианских времен. Если некое смягчение наступило, то так, в ходе общего развития. В конце концов, даже сталинские большие процессы были большим прогрессом по сравнению с бессудным ленинским террором. Все-таки прокурор, судья, даже адвокаты. Кого-то расстреливали, а кому-то мелким фигурантам давали разные сроки. Не то что в романтическом 1919 году всех буржуев-офицеров загнать на баржу и утопить. Показалось мне также, что 20-й съезд для Хрущева был в некоторой степени, разумеется, примерно тем, что кампания 30-х годов. Борьба с одним уклоном, с другим, с троцкистами, с право-левой оппозицией, с перегибами 37-го года и прочим. Кстати, в ходе борьбы с ежовщиной тысячи людей вышли на свободу. Настал черед уклона перегиба под названием «Культ личности Сталина». Борьба, разумеется, велась в рамках верности коммунизму. Поэтому, конечно, никакой серьезной либерализации речь не шла. Пастернаку, по большому счету, было чего бояться. Интересно, что вот Хрущев, конечно же, доктора Живаго не читал. И вряд ли кто из членов президиума ЦК продрал сквозь эту книгу. Наверное, даже не листали. Руководителям партии и правительства доложили, дескать, книга антисоветская, хотя могли доложить по-другому, например, так. Нобелевская премия 1958 года присуждена товарищу Пастернаку Б.Л. за многолетнюю работу в области русской советской поэзии и перевода, а также исторический роман «Доктор Живаго». В этой книге на примере крушения мелкобуржуазного интеллигента показано торжество коммунистических идей. Центральный персонаж романа товарища Пастернака — это современный Клим Самгин, описан со всем сарказмом крупного мастера социалистического реализма. Нравственное ничтожество, постоянные колебания, а также личное предательство по отношению к близким — все это убедительно рисует гнилость буржуазной морали. Присуждение Нобелевской премии товарищу Пастернаку показывает, что горьковский вопрос «Схема мастера культуры» в условиях развязанной США гонки вооружений становится все более и более актуальным для всех честных и думающих людей на Западе. А, однако, доложили иначе. Позавидовали, что ли?